Глава 5. Письма пациентов. Хочу предложить вам письма моих пациентов, которые уже добились прекрасных результатов в восстановлении веса. К ним прилагаются фотографии, на которых хорошо видно, как изменяется внешность пациентов в процессе похудения. Людмила Чайка. Получилось так, что услышала о докторе Миркине в 2004 году, когда ехала в поезде отдыхать в Абхазию. Женщина, которая рассказала мне о нем, была стройная, подтянутая и, по ее словам, уже 6 лет не поправлялась. К этой информации отнеслась с недоверием, так как решила, что мне уже ничего не поможет, но адрес записала. Он как раз принимал в Москве. Я всю жизнь была толстой, много раз пыталась похудеть сама, а также с помощью разных препаратов. Мне это удавалось, но вскоре вес возвращался и очень быстро. Врачи ставили диагноз ожирения третьей степени и неправильный обмен веществ. Болезни обошли меня стороной, кроме остеохондроза. Спину скручивало так, что не могла ходить. И вот 11 сентября 2004 года при росте 1 метр 62 сантиметра и весе 102 килограмма, не веря, что мне помогут, я поехала на прием. Всю жизнь хотела быть стройной и на подсознательном уровне надеялась, вдруг произойдет чудо. И оно произошло. Не буду говорить, что было легко, но вера в себя, которую внушал Владимир Иванович, помогла справиться с собой и со своим аппетитом. Я похудела на 40 килограмм и вешу теперь 62 килограмма. Я очень счастлива. Боли в спине прошли. Уже год, как я не делаю уколы, а то раньше без них никуда, так как в любое время могло скрутить. Сейчас, когда результат мною достигнут, я позволяю себе съесть что-нибудь неправильное. Но на завтра устраиваю разгрузочный день. Так вот и живу теперь. А по-другому уже не смогу. Очень хочется поблагодарить Владимира Ивановича и пожелать ему много здоровья, терпения в его нелегкой работе. Чтобы он находил помощь и понимание у всех, к кому мы не обратился. Никаких преград на его пути. Только удачи. Леонид Юдников. Закончились 10-дневные новогодние рождественские каникулы, и осталось завтра, в канун Старого Нового Года, сделать еще один контрольный выстрел в печень. Нет, я лично удержался от тотального пьянства и обжорства, потому что уже месяц сижу на белково-овощной диете с еженедельными кефирными разгрузками. Спасибо доктору Миркину и его книге «Как похудеть раз и навсегда». За декабрь я сбросил 10 килограмм своего жира и в новогодние каникулы удержался на достигнутом. Гонял на лыжах без лишних 10 килограмм и чувствовал, что помолодел лет на 10. Острее стал вглядываться в зимние пейзажи и более экспрессивно передавать их на холсте. Более тонким стало обоняние, не только на хорошие вина, но и на скромные запахи зимнего леса, пушистого снега, горящих березовых дров в очаге и, наверное, впервые я остро почувствовал и оценил аромат настоящего кофе и изысканного чая без слащавого сахарного акцента. Бывают на свете чудеса. Слава доктору В. И. Миркину, открывающему для нас новый мир. Татьяна Твердохлеб. Сейчас мне почти 19 лет, и я уже совсем другой человек. За год я сбросила 39 килограмм. Попала к Владимиру Ивановичу Миркину совершенно случайно. Соседка по даче у Владимира Ивановича наблюдалась и потрясающе похудела. Честно говоря, подтолкнула меня к этому шагу моя мама. Мы давно пытались сбросить лишний вес, но после разных диет, а их было очень много, вес возвращался. Чего мы только не пробовали. Таблетки, разные процедуры. Сейчас жалею, что не пришла к Владимиру Ивановичу раньше. Все началось с 5 класса. В конце учебного года мы с одноклассниками решили погулять и пошли кататься на качелях. Видимо, я потеряла равновесие и упала. К сожалению, а может и к счастью, я ничего не помню. Но результат был ужасающим. Черепно-мозговая травма, ушибы, ссадины, сломанный нос. Мне повезло, что ребята не растерялись и вызвали скорую, и я вовремя попала в руки специалистам. Но во время лечения врач сказал: либо фигура, либо мозги. Мне кололи в большом количестве гормональные препараты. В больнице я поправилась на 20 килограмм, а потом реабилитация. В итоге в 11 классе я стала весить больше 100 килограмм. С весом 118 килограмм я пришла к Владимиру Ивановичу. А сколько проблем у меня было. Одышка, постоянная усталость, комплексы. Я сама себя стеснялась. Редко удавалось купить в магазине что-то красивое из молодежной коллекции. Чаще всего мы шили одежду. Для меня было целой проблемой одеться и пойти куда-нибудь. Сейчас, вспоминая прошлое, вижу, как сильно я изменилась. Каждый день я просыпаюсь с улыбкой. Все друзья и знакомые заметили, как сильно я похудела. Многие говорят, что изменилось все. Только глаза остались прежними. Конечно, сначала мне было тяжело, но мне помогала и помогает во всем моя мама. С самого начала моя мама мне сказала: «Я в тебя верю и знаю, что ты сумеешь достичь поставленной цели». Постепенно я вошла в ритм, ведь за первую неделю я сбросила 6 килограмм. Владимир Иванович даже сказал, что я не доедаю. Мне легко питаться по диете, и, честно признаться, сейчас кефирные дни я люблю больше. Каждое утро я взвешиваюсь. Так как весы у меня электронные, подарок мамы, я вижу снятые за день те же 10 грамм. Для меня это радость. Конечно, я еще не до конца прошла курс, но и останавливаться не собираюсь. Для меня важнее здоровье и красота, чем какие-то продукты. Я теперь уверенная в себе, молодая и красивая девушка. Появилось много новых друзей. Также у меня появилось много различных хобби. Любимая – кулинария. Мне очень нравится готовить, но есть приготовленное – нет. Так что я кормлю яствами родителей и друзей, все довольны. Придя к Владимиру Ивановичу, я не услышала насмешек и замечаний. Меня никто не ругал, а наоборот, поддерживали и помогали. В клубе, когда человек добивается положительных результатов, ему аплодируют и выражают свою поддержку. Я прихожу сюда с отличным настроением, потому что знаю, это дорога в светлое будущее, без проблем со здоровьем и внешностью. Я очень благодарна Владимиру Ивановичу и Нине Ивановне за их помощь. Теперь я знаю, что моя внешность в моих руках, и что не надо бояться, все будет хорошо. Если у вас возникли проблемы с лишним весом, в любом возрасте, не стесняйтесь, не комплексуйте и не замыкайтесь в себе, а идите к Владимиру Ивановичу Миркину. Здесь вам обязательно помогут. Здесь вы станете совсем другими людьми. Анастасия Наумова. О Владимире Ивановиче Миркине я узнала от маминой знакомой, которая буквально неузнаваемо изменилась за то время, что мы ее не видели. Но обратиться к чудо-доктору сразу я не решилась. А вес продолжал расти с каждым годом. В свои 18 лет я уже не справлялась с элементарными физическими нагрузками. Перестала фотографироваться, потому что на снимках выглядела старше и крупнее всех своих друзей. Иногда меня принимали за чью-нибудь маму. Бассейн, пляж и другие места, где было необходимо раздеваться, несмотря на то, что я люблю активно отдыхать, были для меня закрыты. Закрыты для моих комплексов. А об ограниченном выборе одежды для полных людей и говорить не стоит. Фасоны большинства моделей рассчитаны на женщин среднего возраста и похожи на мешки для хранения картошки. В огромных старческих балахонах я отказывалась ходить, поэтому приходилось покупать мужскую и унисекс спортивную одежду, в которой я выглядела как мальчик-рэпер. Даже походка моя была очень неуверенной. Молодые люди мной, однако, интересовались, но я понимала ограниченность выбора, а комплексы не позволяли подпустить к себе ближе, чем просто быть друзьями. Сначала я не связывала проблемы с пищеварением и частые головные боли со своей полнотой, а состояние все ухудшалось и ухудшалось. В начале второго курса я твердо решила изменить свою жизнь. Я перевелась в другой институт и занялась спортом. Но одного спорта было недостаточно, если продолжать много есть. Самостоятельно сидеть на диете было очень изнурительно, и часто происходили срывы. Поэтому в интернете я ввела в строку поиска «Доктор Миркин» и быстро нашла его координаты в Москве. Уже после первого занятия был заметен эффект. Легкость во всем теле ощущалась после сеанса, и есть совсем не хотелось. Групповые занятия, которые проходят в дружеской теплой обстановке, среди людей, собравшихся вместе по причине общей проблемы, радующихся результатам друг друга, оказывают очень важное воздействие. Ты снова веришь в то, во что уже перестал верить. Ты видишь, что тебе есть к чему стремиться. Чувство легкости, счастья и благодарности Владимиру Ивановичу от каждого из бывших толстяков – это то, что объединяет людей разных полов, возрастов и весовых категорий. За 7 месяцев мне удалось похудеть на 27,5 килограмм. Раньше я весила 105 килограмм. С 54-го размера дойти до 48-го, и я не хочу на этом останавливаться. Моя жизнь резко изменилась. Мои знакомые с трудом узнавали меня. Я стала модно одеваться, и у меня поднялась самооценка. Я встречаюсь с замечательным молодым человеком и радуюсь каждому новому дню. С диетой доктора Миркина можно легко жить всю жизнь и оставаться в нормальном весе. Тем более, что, войдя в клуб, можно поддерживать связь с доктором и посещать занятия бесплатно. Спасибо огромное. Хотя благодарность не выразишь словами. Спасибо. Вы помогли обрести себя и почувствовать радость жизни. Эльвира Комягина. С доктором Владимиром Ивановичем Миркиным меня познакомила подруга. Зная о всех моих мучениях, страданиях по поводу избыточного веса, подруга привела меня к доктору за руку и сказала: «Это твой последний шанс». 20 лет подряд я боролась со своим избыточным весом. А ведь это не только лишний вес, это букет болезней, который живет параллельно с накопившимся жиром. За эти долгие годы я перепробовала все способы похудения, всевозможные диеты, суперсжигатели жира, таблетки, снижающие аппетит. Но результаты были недолговечными, а еще хуже того, вес возвращался с удвоенной силой. В свои 44 года я думала, что жизнь для меня остановилась. А как ей не остановиться, когда ноги не выдерживали такой огромный вес, 115-120 килограмм? Страдая варикозным расширением вен, одышкой, увеличением печени, отечностью, я уже было отчаялась. Как это ни прискорбно, но у нас до сих пор встречают по одежде. Так можете себе представить, когда устраиваешься на работу, то сначала смотрят на то, как ты выглядишь, а уже потом на твои знания и умения. Ну а если берут на работу полных людей, то только на низкооплачиваемую и неперспективную. 26 января 2004 года я вошла в зал. Ко мне подошла очень приветливая, очаровательная спутница доктора, Нина Ивановна Миркина. После беседы с ней я познакомилась с Владимиром Ивановичем Миркиным. Сразу от него повеяло какой-то теплой добротой, спокойствием и душевностью. Никогда прежде я не встречала такого человека кристально чистой души. Владимир Иванович очень скромен и удивительно обаятелен. А как оказалось позже, доктор еще и пишет песни и сам их исполняет. Меня это поразило до глубины души, потому что это доктор с большой буквы и огромнейшего таланта. Итак, после первого сеанса результат моего похудения превзошел все мои ожидания. Я стала худеть прямо на глазах. Через 5 месяцев с меня слетело 23 килограмма веса, а сама я изменилась до неузнаваемости. Стала не ходить, а летать. Появилась легкость, состояние такое, что передать его просто невозможно. Все соседи по площадке и по даче останавливали меня и спрашивали, как мне удалось похудеть на 30 килограмм. Но так как с килограммами ушли и многие сантиметры моего тела, то никто не верит, что во мне еще есть что сбрасывать. Прошла отечность, не беспокоят вены, исчезли 3 подбородка и необъятные бедра и живот. Я, конечно, еще не добилась своей цели, но я знаю, что с таким доктором, как Владимир Иванович Миркин, можно достичь многого. После сброшенных 30 килограмм я стала членом клуба бывших толстяков. Устроилась на хорошую работу. Ну, а если совсем откровенно, муж стал меня ревновать. Раньше я немного писала стихи и песни, но когда похудела, муза меня не покидает никогда. Пишу с таким вдохновением и энтузиазмом, что сама себе удивляюсь. Раз в 1000 лет рождается в мире такой одаренный человек, который возвращает людям молодость, красоту, здоровье, веру в себя, вдохновение и многое-многое другое. Спасибо за все моему дорогому и глубоко уважаемому великому доктору Владимиру Ивановичу Миркину. Татьяна Теплова. Когда я начала худеть, во мне было 106 килограмм. Сейчас во мне 70. За свою жизнь я перепробовала много диет. Занималась иглотерапией, подсчитывала калории, но все это было сложно. Диета Владимира Ивановича мне понравилась своей простотой. Не надо специально готовить для себя, взвешивать, считать калории. Вся пища с общего стола, но есть надо то, что положено по диете. А разгрузочный день стал таким привычным, что, как ни странно, ждешь его. Похудела я за 5 месяцев на 25 килограмм. Потом в таком весе я держалась месяца 3. Затем за 2 месяца я похудела еще на 11 килограмм. Сейчас я ем каждый день, придерживаюсь диеты. Но если что-то нарушу и вес чуть-чуть прибавится, то на следующий день устраиваю разгрузку. И опять я в норме. Мне все это нравится, я довольна. Большие слова благодарности Владимиру Ивановичу за то, что помог и научил правильно жить. Николай Гусев. В августе 1995 года весил 124 килограмма. Имел высокие показатели сахара, давления. На мое счастье, судьба свела меня с доктором Владимиром Ивановичем Миркиным, который приложил много сил, старания, знаний и умения и помог мне всего за полгода сделать из меня нового человека. За эти полгода я сбросил 28 килограмм лишнего жира, стал весить 96. В марте 1996 года я стал членом клуба бывших толстяков, в результате чего получил право свободного посещения клуба. Благодаря усилиям, стараниям и применению новейших разработок и новейших методик, кандидат медицинских наук доктор Владимир Иванович Миркин избавил меня и многих таких же, как и я, больных одышки, высокого давления, повышенного уровня холестерина и многих других болезней и неудобств, за что ему большое-пребольшое, идущее от всего сердца, спасибо. Ирина Дементьева. Здравствуйте, Владимир Иванович. Меня зовут Ирина. Мне 27 лет. Очень нравятся ваши книги. Я уже прочитала 2. Хочу приобрести еще 2. Дело в том, что я при росте 1 метр 68 сантиметров вешу 104 килограмма. Очень хочу похудеть. Это моя главная цель в жизни, чтобы муж любил. Из-за этого разлады в семье. Чтобы дети не стыдились меня. У меня 2 сына. Но у меня никак не получается. Нет силы воли. Когда читаю ваши книги, как после гипноза, начинаю меньше есть, начинаю худеть. Но стоит только мне перестать читать, начинаю опять много есть. Приехать к вам не могу, так как живу очень далеко, Камчатский край. Может, так посоветуете, что мне делать? Заранее благодарю. С уважением, ваша читательница Ирина Дементьева. Нина Артишевская. Я всегда была худой. При росте 1 метр 70 сантиметров вес был стабильный – 63 килограмма. Но после 45 лет постепенно стала набирать вес, и через несколько лет он стал 82 килограмма. Это меня очень угнетало. Настроение было подавленное. После работы хотелось прийти домой, поесть и улечься на диван. Меня раздражал мой толстый живот. Чтобы как-то закамуфлировать свою расплывшуюся фигуру, пришлось надевать объемную одежду, в которой я выглядела еще толще. И тут случайно я купила книгу В.И. Миркина о похудении. Прочитала ее 2, попыталась самостоятельно начать худеть по системе Владимира Ивановича Миркина, но у меня не получалось. Днем я держалась, пила кефир, но, придя домой, срывалась и наедалась. Тогда осенью 2000 года я пришла на прием к Владимиру Ивановичу. Своими глазами я увидела множество людей, которые уже сбросили вес, и у меня появилась надежда, что и я смогу похудеть. Владимир Иванович подробно рассказал о своем методе и, главное, вселил надежду. Диета простая и доступная. Я строго соблюдала все рекомендации Владимира Ивановича, и у меня все получилось. За первые 5 недель я похудела на 9 килограмм, а в общем за 4,5 месяца на 18 килограмм. Самочувствие улучшилось, настроение стало замечательным. С тех пор я вес не набираю, но регулярно хожу на сеансы к Владимиру Ивановичу. Постоянно слежу за весом и периодически делаю разгрузочные дни. Хочу похудеть еще на 3-4 килограмма. Большое спасибо замечательному врачу и чудесному человеку за его труд. Ведь серьезно никто не занимается этой важной проблемой и связанными с ожирением болезнями. Здоровья вам, благополучия, удачи и терпения, дорогой Владимир Иванович. С уважением к вам, ваша пациентка. Ольга Петухова. К Владимиру Ивановичу на прием я попала совершенно случайно. В 28 лет я весила 128 килограмм. Я думала, что никогда не смогу похудеть. У меня было много сопутствующих заболеваний. После первого сеанса за первые 10 дней я потеряла 6 килограмм. За 6 месяцев 20 килограмм. В общей сложности я похудела на 48 килограмм. Спасибо доктору Владимиру Ивановичу Миркину за то, что он дает возможность по-другому посмотреть на окружающий нас мир. Он дает возможность поверить в себя, в свои силы. После потери веса я стала лучше себя чувствовать, нормализовались многие обменные процессы, стабилизировалось артериальное давление, стало лучше работать сердце, пропала одышка. Что немаловажно для женщины, у меня стали лучше и гуще волосы. Ногти стали более крепкими, перестали ломаться. Кожа стала более эластичной. Еще раз хочу сказать большое спасибо Владимиру Ивановичу и дай Бог ему здоровья, долголетия и успехов. Валентина Степановна. Против моей болезни нас двое. Доктор Миркин и я. Очень жаль, что я не знала доктора раньше. Я бы не дошла до такого веса и инвалидности. До этой встречи я не верила ни одной рекламе о врачах, таблетках, которые с легкостью для больного ожирением снижают его вес. В апреле 2006 года я купила книгу Владимира Ивановича Миркина «Как похудеть за месяц на 10 килограмм». Прочитав книгу не один раз, я всей душой поверила в реальность его метода лечения диетотерапии, написанного таким доступным языком. Записавшись на прием 13 мая 2006 года, я с нетерпением ждала встречи с доктором. Честно признаюсь, были небольшие сомнения. А сам ли доктор Миркин ведет прием, или это обман мошенников, работающих под врача по его методике? Но, увидев Владимира Ивановича, я просто ликовала от радости и надежды на успешное лечение. И не напрасно. До посещения сеансов доктора я страдала многими болезнями с болевым синдромом. Сейчас мне 50 лет. С 47 лет я инвалид с палочкой. Артроз коленных суставов, гипертония, стенокардия, язва желудка и ожирение 3-4 степени. До 47 лет я весила 90 килограмм. А когда заболели ноги и мне стало трудно передвигаться, за 3 года я набрала еще 50 килограмм. То есть ежедневно ношу на себе, образно говоря, мешок с песком. При росте 1 метр 56 сантиметров вес был 140 килограмм. После сеансов у Владимира Ивановича я с большим энтузиазмом села на диету и разгрузочные дни. Свою волю и силы духовные придал мне знающий доктор Миркин. Помог мне прийти к доктору наш Господь Бог. В моей жизни было много потерь и потрясений, и меня спасал храм Божий, в котором я молила Царя Небесного помочь мне найти путь к исцелению. Ведь Господь мне всегда помогал духовно перенести утраты, потрясения и принимать верные решения». И я верю, что Господь Бог послал мне спасение в лице доктора Миркина. Поэтому моя вера вдвойне велика. За 5 сеансов я похудела не намного, как бы этого хотелось. Но я отношусь к этому с пониманием, так как из-за приема лекарств, которые пока мне нельзя отменять, у меня медленнее идет перестройка организма, чем у других пациентов. Но все же я худею. А это мне прибавляет силу и уверенность в следующем дне. Впереди лето, которое тоже будет моим большим другом в поддержании моего боевого настроя. Я верю, что к сентябрю я порадую не только себя и близких, но и Владимира Ивановича, сняв лишние килограммы. Великое спасибо Господу Богу и Владимиру Ивановичу Миркину за доброту, человеколюбие, дающие духовные силы в борьбе с болезнями и самим собою. Хочу закончить стихами бывшей пациентки из Киева, Л. Подольской, посвященными доктору. «Господь, прошу, люби его, дай силу, счастье и здоровье, и помогай ему во всем, чтобы с твоим благословением вернул надежды и мечты болящим людям». Татьяна Евсина. «Мне 42 года. За 1,5 года похудела на 38 килограмм. Очень люблю красивую одежду. Задалась целью похудеть до 38-40 размера. Раздарила свою одежду великанше родственникам. Вторая главная цель – найти заграничного принца. Имея свои 102 килограмма, я бы не смогла его околдовать. Похудев до 64 килограмм и став принцессой, я хотела только достойного, и я его нашла. Сейчас держу свой вес уже 6 месяцев. Не хочу толстеть и разочаровывать мною восхищающихся. Жизнь моя изменилась в лучшую сторону. Говорят, что я излучаю сейчас энергию. Желаю всем сил, терпения, достижения поставленной цели». Лариса Панова. «Дорогой Владимир Иванович, вот уже 2 года, как я живу по вашим рекомендациям в смысле пищевых привычек. Это оказалось совсем нетрудно. Когда я пришла на первый сеанс 31 октября 1999 года, я весила 106 килограмм. Помог Ербалаев. То есть я получила совсем не тот эффект, какого ожидала. У меня был ужасный комплекс неполноценности, а все мои попытки снизить вес самостоятельно ни к чему не привели. И только ваша методика позволила мне заново родиться и похудеть на 32 килограмма. Это невероятно. И это не предел. Но это действительно так. Дорогой мой доктор, огромное вам спасибо за ваше доброе и терпимое отношение даже к самым беспокойным пациентам. За вашу доступность для всех пациентов. И неважно, что желающий похудеть и поздороветь живет в другом городе. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пожеланий моих не счесть, но зачем их делить на части? Пусть все они, те, что есть, уместятся в слово «счастье».